Глава вторая. Макс шел чуть впереди. Как ему удавалось сохранять спокойствие и полное самообладание, удерживая на руках ревущую Настеньку, придерживая рукой чемодан Аделии и не обращая внимания на причитания самой Аделии, никто не знал. Он отвечал сдержанно, односложно и с неизменной улыбкой, будто это он был инициатором отпуска и собственноручно все организовывал. «Специально же пораньше встали. Почему мы все время так, а? Все не как у людей», — причитала Аделия. Они были красивой парой. Высокий подтянутый шатен с внимательным и будто бы оценивающим взглядом и миниатюрная рыжеволосая красавица с чуть вздернутым носом и располагающей улыбкой. Если бы им пришлось играть плохого и хорошего полицейского, то Аделия, безусловно, играла бы хорошего, все остальное оставив своему мужу. «Как будто в этом виноват я». Макс невозмутимо оглядывался в поисках нужной стойки регистрации. «Раскинула бы там на своих картах, заглянула в магические шары или что там у тебя отвечает за планирование будущего, выяснила бы им заранее, что день тревожный, и поехала бы в аэропорт с вечера. Подождала бы нас с Настей тут, и никаких проблем». Макс с первого дня знакомства подкалывал супругу из-за ее работы. Аделия была хозяйкой магического салона «Луналикая». Знакомство героев читайте в романе «Дом потерянных душ». «Никаких проблем», — повторила Аделия словно эхо. Она понуро плелась за мужем, с жалостью поглядывала на ревущую во всю горло дочь. И подумала, что дочка наверняка хочет пить. Полезла в сумку за бутылочкой и резко остановилась. «А где сумка с Настиными вещами?» Макс тоже остановился. Настя, словно поняв, что потерялась именно ее сумка, заорала еще громче. «Это ты у меня спрашиваешь?» Макс даже чуть склонил голову к плечу от удивления и округлил глаза. «Кажется, именно ты эту сумку на досмотре у меня и забрала, как у неблагонадежного». Аделия тихо выругалась и бросилась к пункту досмотра на входе в здание аэропорта. «Мы тебя тут подождем!» — крикнул Макс. Оглядевшись, он обнаружил недалеко свободное место, присел на него и усадил дочь на свое колено. «И чего мы орем?» Дочь всхлипнула. Она сильно напоминала мать. Такая же курносая и ясноглазая, с рыжеватой шевелюрой мягких курчавых волос, пока еще тонких, словно пух, но таких же непослушных. На серьезный голос отца девочка отреагировала мгновенно, протянув пухленькие, еще все в младенческих перетяжках ручки, она прижалась к его носу и погрызла. Четыре молочных зуба неприятно поцарапали кожу. Макс поморщился. «Ну, тоже дело. Скажи мне, дочь моя, старшая, единственная, какая муха укусила твою мать, что она все забывает?» Он покосился на циферблат на табло вылетов. «Не опоздать бы на посадку. Хорошо, что твой отец — чел продуманный и прошел онлайн-регистрацию с вечера. Правда, дочь?» Он с тревогой вглядывался в лица, надеясь отыскать в толпе Аделию, но та никак не обнаруживалась. Макс вздохнул, подхватил дочь на руку и, толкнув чемодан, направился ко входу — искать супругу. Настя, чуть отдохнувшая на его коленях, прижалась к груди и принялась слюнявить уголок воротника на его рубашке. Макс не возражал. Супругу он услышал раньше, чем заметил. «Да говорю же, красная сумка с двумя ручками и рисунком единорога на боку, она моя! Там вещи моей дочери!» Полицейский устало ей объяснял, судя по интонации, не в первый раз. «А я вам, гражданка, отвечаю, что все потерянные вещи отправляются в пункт полиции. Вам туда и надо». «Да не потерянные они, вот же я стою перед вами!» Макс оказался за ее спиной, кивком поздоровался с полицейским и потянул Аделию в сторону. «Чего скандалишь? Побежали в пункт полиции». «Я там была, там без паспорта не пускают». Девушка чуть не плакала. «Это отличная новость. Паспорт у меня». И Макс помчался по указателям в другой конец зала. Передав дочь супруге и вручив ей чемодан, оставил у двери, а сам нырнул внутрь. Так, очевидно, должно было быть быстрее. Саму же Аделию отправил сдавать чемодан. Дежурный сонно выслушал его проблему, вытащил из пластикового накопителя бланк заявления. «Заполняйте. У нас посадка через 20 минут заканчивается». Макс постарался изобразить страдание. Полицейский кивнул. «Значит, пишите быстрее». Макс вздохнул. Он бы сам поступил так же. Порядок есть порядок. И он придуман и утвержден не просто так. Он быстро заполнял бланк. Перевел взгляд на дежурного. «Большая просьба, сумку поищите, красная с единорогом. Внутри детские вещи, платьица на девочку». Макс задумался, соображая, сколько лет его дочери. Вспомнил, что один день рождения у Насти точно был, и широко улыбнулся, выпалив. 2 лет. Банк питания, бутылка для молока и пустышки в упаковке. Про пустышки и бутылку он уже сказал со вздохом. Дочь категорически не желала отказываться от этой вредной привычки. Дежурный вздохнул, нехотя сходил в соседнее помещение, вынес сумку. «Ваша». Макс как раз ставил число и подписывал заявление, обрадовался. «Да». И протянул руку за сумкой. Полицейский поставил сумку на стол и дернул за замок, проверить содержимое. Сверху лежали женские босоножки. Дежурный перевел на Макса вопросительный взгляд. «Это ползунки или пустышка?» «Это босоножки, но я ума не приложу, откуда они там...» Полицейский пожал плечами, сунул пакет с босоножками в сумку и застегнул молнию. Невозмутимо поднял и понес снова в ту же соседнюю комнату, из которой только что ее вынес. «Погодите!» — Макс вскинул руку. «Это босоножки моей жены!» Ответ был очевидным, и хоть он не помнил такой пары у Адели, но другого варианта быть не могло. Не могли же им подбросить чужую обувь. Полицейский замер. Макс сложил молитвенно руки. «Давайте у нее спросим, она за дверью стоит, или выкидывайте нафиг эти босоножки!» Дежурный вздохнул. Вышел из застойки и выглянул в коридор, поманил к себе Аделию. «Ваша!» Та нахмурилась. «Да, мои, а в чем дело?» Она бросилась к двери. Дежурный закрыл дверь перед ее носом, убрал обувь в сумку и передал ее Максу. «Сейчас акт подпишем». Макс с ужасом посмотрел на время. «Опоздаем. Может, я к вам потом зайду, как вернемся? Ну, друг, я такой же служака, как и ты, только вследствие. В кои веки в отпуск с семьей удалось вырваться». Дежурный посмотрел на него тяжело, устало улыбнулся и махнул рукой. «Хорошего отдыха». Макс схватил сумку и выскочил из участка. Подхватив Аделию, потащил ее к зоне посадки, на ходу принимая дочь. Отпуск был так близок. Когда Макс бежал по рукаву в самолет, ему даже казалось, что он уже чувствует морской бриз и плеск прибоя. «Его нет!» Аделия стояла посреди зала прилета, не отрывая растерянного взгляда от пустой ленты, с которой сняли последний чемодан. «Моего чемодана нет!» Она повернулась к Максу, уже готовая разрыдаться. «Точно нет?» Настя на отцовских руках спала, будто рыжий ангелочек. Пустышка вывалилась изо рта и болталась теперь на цепочке, свисая с локтя Макса. Аделия развела руки. «Ты его видишь? Я не вижу!» «Не кричи, Настюху разбудишь», — напомнил Макс. «Пошли заявление писать». «Я не могу! Там все мои вещи! Все, понимаешь, Макс?» Только женщины умеют кричать шепотом. Родители маленьких детей в этом деле вообще мастера. Макс мотнул головой. Такие разговоры он считал контрпродуктивными. И деловито направился к стойке администратора, бросив через плечо. «Настину сумку не потеряй». Он уже придумал с десяток способов троллить супругу, но милосердно пока помалкивал. Аделия, совершенно расстроенная, заполняла заявление, поясняла что-то, копировала багажную квитанцию, умоляла найти ее чемодан, просила разрешения залезть в самолет и проверить все самой. Ведь его просто наверняка пропустили и оставили где-нибудь в глубине багажного отделения. «Понимаете, там же платье, косметика, там вся жизнь!» причитала она дежурно улыбающейся девушке в униформе. В гостинице, когда они, наконец, въехали в свой номер, А Макс уложил сонную Настю в кроватку, Ада расплакалась. Усевшись на постель, она бормотала. «Платье, костюмчик, фен, купальники! Ну как я буду без всего этого?» Она умоляюще посмотрела на мужа. Тот уже прикинул, что покупку нового гардероба для супруги в курортном городке их бюджет не потянет. Да и был шанс, что чемодан найдут быстро. «У меня из одежды только босоножки, которые я сунула в сумку к Насте, и старый купальник, который тебе в рюкзак кинула». «Можешь воспользоваться моими шортами и запасной футболкой», — улыбнулся Макс, опрокидывая жену на кровать. Склонившись к ней, он поцеловал ее в губы. «Ты знаешь, нет ничего более сексуального, чем женщина в вытянутой майке-борцовке». Аделия оттолкнула его от себя и тихо зарычала в потолок. Кулачки стукнули по покрывалу. Макс перевернулся на бок, подставил под голову руки, улыбнулся. «Ада, трагедия не произошла. Они просто потеряли твой чемодан. Но уже ищут его всей авиакомпании, честное слово. У нас есть банные халаты, полотенца, шампуни и даже зубные щетки в номере. Хочешь, я из солидарности буду тоже ими пользоваться?» Он скользнул рукой по покрывалу, коснулся указательным пальцем бедра супруги. «Ну же, улыбнись, мы в отпуске. Настюха с дороги спит». «Хочу массаж», — пробормотала Аделия. «Иначе не успокоюсь». Губы Макса растянулись в улыбке чеширского кота. «Не вопрос». Он ловко сел, перевернул жену на живот и устроился рядом. «Ты получишь самый шикарный массаж, о котором только могла мечтать. Потому что я кто? Я мастер массажа. Его гуру, его провидец». «Болтун!» Аделия подставила кулаки под подбородок и медленно выдохнула. «Может, муж прав, и вещи, правда, завтра найдутся, а сегодня она обойдется тем, в чем приехала». Макс наклонился и поцеловал жену в макушку, согласившись. «Само собой». Он мечтательно улыбнулся, наблюдая, как Аделия выбирается из футболки. Провел кончиками пальцев по спине от позвонка к позвонку, медленно останавливаясь и нежно проминая каждый из них. Аделия длинно выдохнула, а уже в следующий момент ровно засопела. Капитан Александров даже не поверил. Склонился к жене и пригляделся. Аделия спала. «Да». Молодой мужчина озадаченно почесал макушку, перевел взгляд с дочери на супругу. «А занятно у нас, отдых начинается. Это стоит отметить». Он укрыл Аделию одеялом, поправил подушку у дочки и, подхватив телефон и банковскую карту, выскользнул в коридор. «Девочки направо, мальчики налево».